Кризис неизбежен. Стэнфордский университет проводил исследования, связанные с изучением карьерного продвижения тех, кто занимал посты президентов и исполнительных директоров крупнейших мировых компаний. В результате исследования было выявлено одно наиболее важное качество, присущее всем профессиональным лидерам – умение эффективно действовать в кризисных ситуациях. Однако этому искусству нельзя обучиться в классе или на теоретических примерах. Только в реальной кризисной ситуации человек в состоянии продемонстрировать, умеет ли он справляться с трудностями. В нестабильных условиях современного бизнеса вам придется сталкиваться с кризисами каждые 2-3 месяца. По определению, они обрушиваются внезапно и неожиданно. Как грузовик, вылетающий на вас из-за угла, кризис ударяет без предупреждения, не давая времени опомниться и подготовиться. Именно в такие моменты мы и проявляем силу своего характера. Единственное неизбежное событие в жизни лидера – это постоянные кризисы. Питер Друкер. Греческий философ Эпиктет писал: «Обстоятельства не делают человека, они всего лишь показывают ему, каков он есть». Лучшие лидеры – это те, кто не теряет головы перед лицом неожиданной опасности или трудности. Только оказавшись под прицелом, вы можете показать способность сохранять спокойствие и хладнокровие. В психологии существует такое понятие, как «мысленная репетиция». Это означает, что вы можете заранее подготовиться к кризису, отрепетировав свое поведение, когда случится неизбежное. Вы мысленно готовитесь и даете себе обещание сохранять спокойствие и невозмутимость, что бы ни произошло. Зато когда грянет кризис, вы уже будете во всеоружии. Предвидение кризиса. Умение предвидеть возможные осложнения в будущем и вовремя проинформировать все заинтересованные стороны о той роли, которая на них будет возложена, есть абсолютно необходимое условие достижения единства командования. Компания Royal Dutch Shell известна своей приверженностью сценарному планированию. Эта компания вложила миллионы долларов и месяцы работы в разработку различных планов действий на случай всех возможных неприятностей. К 2000 году они сумели разработать 620 сценариев, описывающих все форс-мажорные обстоятельства, от разрыва нефтепроводов в Арктике до государственного переворота в нефтедобывающих странах Африки. Что бы ни случилось в мире добычи и транспортировки нефти, у компании Royal Dutch Shell уже имеется готовый альтернативный план. Она всегда во всеоружии. Есть одно упражнение, которое поможет вам и в бизнесе, и в жизни. Оно называется «Игра в шахматы». Загляните в будущее через 6 месяцев, через год, 3, 5 лет. Составьте список из 5 самых крупных неприятностей, которые могут произойти с вами. Что это будет? Например, потеря крупного клиента. Или банк отозвал все кредиты. Ваш товар или услуга устарели, или на них резко упал спрос. Кто-то из важных сотрудников вашей компании умер или уволился. Что самое худшее может случиться и поставить под угрозу ваш бизнес? Что вы в состоянии сделать, чтобы предотвратить неприятности? На протяжении военной истории, вплоть до 1800-х годов, полководцы руководили сражениями из командного пункта. Посыльные и курьеры доставляли донесения о ходе развития сражения, а полководцы немедленно принимали решения о передислоцировании войск. Умение быстро реагировать в разгар сражения было необходимо для конечной победы. Поскольку все потоки информации стекались к полководцу, он должен был быть уверен, что является единственным, кто отдает приказы, от которых зависит движение и распределение войск в ходе битвы. Наполеон славился тем, что подробнейшим образом изучал местность перед тем, как звучал первый выстрел. Он обладал удивительной способностью выгодно использовать особенности местности и ландшафта, чтобы спрятать или перемещать войска. Он мысленно представлял, как будет разворачиваться сражение, как будет двигаться его войско по полю боя и как противник отреагирует на предпринимаемые маневры. К моменту начала сражения Наполеон успевал продумать все возможные варианты развертывания битвы и все возможные повороты событий. Поэтому Наполеон всегда оставался единственным полководцем. Он видел полную картину сражения во всех подробностях и знал, что нужно сделать, чтобы одержать победу. Поскольку командование было сосредоточено в руках одного человека, командир каждой из дивизий знал, что получаемые им приказы являются частью общего плана сражения. Об умении Наполеона мгновенно принимать решения ходили легенды. Когда ему приносили сведения о ходе битвы и расположении частей войска, Наполеон моментально ориентировался и через секунду уже отдавал распоряжение. Но его подчиненные не знали, что он заранее тщательно продумал все, даже маловероятные случайности. Что бы ни случилось, он был готов принять решение и тут же приступить к его реализации. То, что окружающие считали гениальностью, на самом деле было проявлением тщательной предварительной умственной подготовки. Возьмите за правило поступать так же. Прямо сегодня же начинайте разрабатывать альтернативные сценарии, готовясь к самым худшим событиям, могущим произойти в вашей жизни. Обдумайте, что может пойти не так, а затем приложите все усилия, чтобы этого не допустить. Следуйте девизу бойскаутов «Будь готов».